Дмитрий Дорничев, Евгений Лисицын. Имя нам — Легион. Том 14. Глава 1. Переговоры с Зиртиксом, Гроксоном и присоединившимся позднее молчаливым Воргасом затянулись на добрые 12 часов. Они проходили примерно в одном ключе. Правители Оазиса кивали в ответ на все мои предложения, затем Жук горестно вздыхал, что у них совершенно нет ресурсов, а Серокожий просил дать им время. За всю встречу Меховик не проронил ни слова, сверля меня недобрым взглядом. Позорное поражение ожидаемо ожесточило его. Он не видел проблемы в собственном поведении, возложив на меня вину за собственный провал. В будущем с Воргасом наверняка возникнут проблемы, но пока он был настоящим лапочкой. Правители Оазиса прекрасно понимали, что я могу забрать у них город всего одним указом, поставив здесь своего мэра. Они, конечно, могут воспротивиться и проиграть в жестокой войне. Других на Тартусе не бывало. В итоге вожди все равно потеряют власть, а я получу дымящиеся руины. Плохой вариант для обеих сторон. Проще найти разумный компромисс. В итоге мы пришли к относительно неплохому соглашению. Хранители Оазиса согласились на строительство новых заводов около города, где как раз были подходящие скалы. Все в рамках доктрины максимально укрепленных поселений. Вожди обещали не мешать мне набирать рабочих, выплачивать налоги и предоставить войско в случае нападения жуков. Я пока особо не жестил, наложив 10% сбор на торговлю, фермы и долю с добычи меховиков. С учетом стычки с Воргасом мог бы потребовать гораздо больше, но сначала посмотрим, справятся ли они с такой мелочью. Взамен Оазис получил мою защиту и инвестиции. Подробности послал обсуждать с Фридрихом. Удобное расположение на торговых путях и традиции позволят нам превратить город в процветающий бизнес-центр. Главное, чтобы не мешали. Отклонив предложение остаться на устроенное в нашу честь пиршество, и тем более от компании гаремных девиц, трижды до Жука дошло далеко не сразу. Я забрал Фокси в выделенные нам гостевые покои. Точнее, это было небольшое крыло со множеством комнат. Стены отделаны белым камнем, выгодно смотревшимся на фоне доминирующих снаружи песочных цветов. Много золота в отделке, обшитые темно-синей тканью низкие диваны, в самом большом зале отдельный бассейн с активирующимися при нашем приближении фонтанами. Не сговариваясь, мы с Фокси выбрались из костюмов и прыгнули в прохладную воду. Стеклянная крыша с прекрасным видом на усыпанное звездами ночное небо послужила приятным сюрпризом. «Хорошо-то как! Здорово смыть с себя всю эту грязь!» — фыркнула лисичка, явно подразумевая недорожную пыль. «Вот же самовлюбленные говнюки! Знаешь, временами мне очень хотелось всех их передушить!» Фурсианка с наслаждением перевернулась на спину, перемещаясь по бассейну неторопливыми грибками. «Уму непостижимо! Они постоянно несли полную бессмыслицу!» «Работа у них такая. Плетут словесные кружева, чтобы запутать нас. Не на того напали!» Не сдержав улыбку, добавил озорным тоном. «Все старания Зиртикса — мелочь на фоне, когда со мной одновременно говорят три женщины!» «Можно подумать, тебе не нравится!» — снова фыркнула фурсианка. Подплыв к бортику, где я сидел, болтая ногами, она спросила озабоченным тоном. «Думаешь, переговоры прошли нормально? Они подчинятся?» «Нет, конечно!» — настала моя очередь подражать лисичке. «Точнее, не сразу. Со временем мы их покорим. Можешь объяснить подробнее?» Девушка выбралась из воды, сев рядом. Теперь мы болтали ногами вместе. «Я правда хочу разобраться. Мне же потом с ними общаться». Отложив в сторону мысли, естественным образом возникающей при виде блестящей упругой груди со стекающими с нее прозрачными каплями, медленно кивнул. «Здорово же! Фокси искренне хотела стать лучшим управленцем. Мешать ее желанию учиться из-за похоти — огромная глупость. Смотри, в чем дело. Вожди привыкли быть главными. Власть для многих — цель, а не средство. Она позволяет им чувствовать себя кем-то великим. Дает комфорт, безопасность, много вкусной еды, лучших женщин, недоступные обычным жителям оазиса вещи. Большинство сделает все, чтобы удержаться на вершине. Специально нажал на носик, сосредоточенно слушающей лисички, чтобы слегка сбавить градус напряжения. У нас обычный вечерний разговор, а не научные лекции в университете. И тут появляются непонятные легионеры и становятся главными. Наша победа над кочевниками сразу показала, что сражаться с нами бессмысленно. Раз мы смогли изгнать пустынный флот с планеты, которую они считали своей, то без особых усилий сотрем оазис с лица Земли. Против космических бомбардировщиков не попрешь. Тогда зачем мы с ними разговаривали? Послали бы Фридриха с пачкой приказов и все дела. В желтых глазах Фокси с вертикальными зрачками плясали хитрые искорки. Лисичка специально задавала мне глупые вопросы, чтобы получить больше нужной информации. Погладив ее по рыжим волосам, неторопливо опустил ладонь ниже, пусть учится концентрировать внимание, несмотря на отвлекающие факторы. «Ты сама видела утром. Даже во власти хватает идиотов, особенно в построенных на силе обществах. Я живу в похожем мире. На Земле люди поделены на сословия. У нас больше выделяют магический дар, общее могущество рода и количество нулей на счету». Поняв, что мои мысли пошли куда-то не туда, вернулся к теме. «Скорее всего, Фридриха выкинули бы из города со щипанными перьями или бросили в темницу. Чего бы они точно не стали делать? Подчиняться». «Но ведь, по твоим словам, они понимают, что у них нет выбора?» «А это очень забавно. Мозг всегда старается найти лазейки. Выдумываются варианты, порой самые фантастические, и в них очень хочется верить. Допустим, нам может стать банально не до оазиса. Мы же раньше не выходили с ними на контакт. Или вдруг мы решим, что война за выжженные руины того не стоит. Или вообще забудем про них». Я слегка сжимал и разжимал кулак, внимательно следя за Фокси. Пока у нее получалось сохранять концентрацию, однако взгляд слегка размывался, а на щеках появился отчетливый румянец. «Зачем сдаваться сразу, когда можно поерепениться? Вдруг прокатит, и все вернется на круги своя?» «То есть они проверяют серьезность наших намерений?» Она задышала немного чаще, прикусив губу. «И мы ее продемонстрировали?» «Ну да. Думаю, тебя знают все на Тартусе. Про меня тоже многое слышали. Появление высоких гостей показало, что мы воспринимаем оазис всерьез и не отстанем так просто. Сражение с тем меховиком продемонстрировало характер, прошедшие торги — здравомыслие». Я тяжело вздохнул из-за загудевшей головы. «Не было, блин, печали. Надеюсь, они захотят договориться. Но шансы малы. Скорее проверят границы дозволенного. Попробуют утаить налоги, саботируют строительство заводов, может устроить налет переодетыми в бандитов солдатами. Подождем и отреагируем. Главное — жестко». Я все поняла». Рыжий хвостик Фокси жил своей жизнью, реагируя на движение моих рук. Я беззастенчиво лапал изо всех сил сдерживающую стоны красавицу, плавно перейдя от лекции к отдыху. Она получила достаточно информации. Пусть переспит с ней и с утра пораньше задаст новые вопросы. Ну, или в полдень. Обычно пробуждения в одной кровати идут по разным сценариям. «Давай в спальню». Подхватив смущенно прикрывающуюся хвостиком девушку, понес ее к кровати. Лисичка с наслаждением растянулась на алых шелковых простынях. По мне, жутко неудобная вещь, но ей нравилось. В сочетании с общим колоритом в духе арабской ночи они смотрелись просто шикарно. Кровать была очень удобной, идеальной высоты для моей любимой позы и очень просторной. Фокси загорелась идеей попробовать встроенные в изголовье специальные крепления. Потом лисичка открыла стоявший рядом сундук с разными игрушками. В общем, поспать нам так и не удалось. «Слушай, я была слишком строга к этому городишке. Может, задержимся?» — спросила Фокси с довольным лицом, потягиваясь на краю дивана. «За бурную ночь мы сломали кровать и пару кресел. Вдобавок она в клочья разодрала постельное белье. Ее счастливая улыбка определенно стоила нанесенных повреждений. проконтролируем исполнение указов. Нет, нам наоборот, лучше убраться подальше. Посмотрим на их поведение без нашего присутствия. Поцеловав слегка расстроившуюся девушку, подмигнул ей. Оазис не единственное поселение на Тартусе. У нас большая программа. По дороге я дам тебе пару советов по управлению. Отлично. Успеем позавтракать или сразу полетим? Прикоснувшись к бесформенной лужице, Фокси дала умной броне перетечь на себя. Костюм полностью повторил ее соблазнительные изгибы, но голод оказался сильнее. «Давай позавтракаем», — согласился с невысказанным предложением. «Посмотрим, чем нас угостят хранители оазиса. По еде тоже можно многое узнать об отношении хозяев к гостям». «Да это понятно. Я точно не отреагирую одинаково на густое мясное рагу и заветренный кусок хлеба», — улыбнулась лисичка. Неторопливо покачивая бедрами, она направилась к бассейну, чтобы напоследок окунуться. «Интересно, она собирается плавать прямо в броне или снова ее снимет? Пожалуй, прослежу за ней, чтобы ничего не случилось». Через 10 минут слуги проводили нас в небольшую комнату, полностью покрытую коврами. Есть предполагалось с широких серебряных мисок, сидя на небольших разноцветных подушках. «Хм, судя по устроенному в нашу честь пиршеству, нас пытались задобрить. Одних основных блюд было 12, все из мяса. На почетном месте в центре стола возвышалась хрустальная громадина, наполненная фруктовым салатом. Из интереса попробовал незнакомый оранжевый плод, отметив удивительный насыщенный вкус. Очень недурно. Пожалуй, можно организовать поставки на Гладиус. Не считая прислуживающих обнаженных рабынь из серокожих и меховиков, к нам присоединились Зиртикс и Гроксон. Из забавного к Фокси пытались приставить прислуживать мускулистого волка с кучей шрамов, так она напугала его своим шипением. Зато появление гибкой волчицы встретило молчаливой улыбкой. «Мы по-особенному удобряем почву», — охотно рассказывал нетипично мускулистый фермер. «Благодаря обилию солнца и воды наши фрукты значительно превосходят привозимые контрабандистами аналоги». «Обильные ли урожаи?» — спросил как бы невзначай. «Сколько сможете произвести космических контейнеров?» «На Тартусе не так много людей, которые могут позволить себе регулярно наслаждаться нашей продукцией», — охотно ответил вождь слегка покровительственным тоном. «Мы выращиваем достаточно, чтобы удовлетворить имеющийся спрос». «Понятно. То есть в теории оазис мог бы обеспечить едой половину Тартуса, но они не делали этого, чтобы не лишаться сверхприбылей». «Вы не ответили на мой вопрос», — чуть ужесточил тон. «Допустим, сколько стоит этот салат?» «Около 10 кредитов», — ответил Гроксон с непонятной улыбкой. «Мне показалось, или он демонстрировал превосходство?» «Мы, конечно же, подарим вам целый грузовик». «Этого слишком мало, чтобы удовлетворить мои аппетиты». У меня тоже имелась презрительная усмешка, специально репетировал ее для встреч с аристократами. «Предлагаю начать с одного стандартного космического контейнера. Если мне все понравится, увеличим поставки». «Легионер, при всем уважении, вы просите слишком о многом». «С чего ты взял, что я прошу?» — повысил голос, разом нагнетая атмосферу в уютной комнате. «Нормально так напряглись. Лица превратились в каменные маски. Интересно, прячутся ли за дверями вооруженные солдаты?» Выждав идеально выверенную паузу, добавил. «Я куплю у вас космический контейнер по названной цене в качестве пробной партии. Недостаточно выращиваете? Увеличьте площадь посевов». «Но ведь это целое состояние! Вы серьезно?» Всего из-за нескольких небрежно брошенных фраз мир серокожего фермера покрылся огромными трещинами. «Я вот так просто предложил ему целую гору кредитов. Думаю, у всего клана скаадов их и то меньше». Окончательно его добили слова о пробной партии, непрозрачный намек на что-то гораздо большее. Думаю, в тот миг я с потрохами купил вождя серокожих. «Разве я похож на шутника?» С улыбкой подцепил новый кусочек. «Мне нравились неизвестные фрукты. Главное, не соглашаться на экскурсию на ферму». Поставки пойдут на другую планету, где у моей команды есть небольшой бизнес. У нас довольно взыскательные клиенты. Их не устраивает обычная пища. Фрукты с планеты, где ничего не растет, достойные угощения. Цезарь скромничает. Фокси мило хихикнула, перетягивая внимание на себя. Наша основная аудитория — лучшие легионеры. Кто-то с рейтингом побед ниже 60% не сможет зайти перекусить. У них действительно очень взыскательные вкусы. Кстати, очень вкусное мясо. Кто это? «Тушеный хвост Гроктуса», — меланхолично ответил Зиртикс. Жук вдруг подскочил, громко застрекотав крыльями. «Подождите! Вы не можете заключить сделку без моего участия! Клан Ксириц традиционно контролирует всю торговлю в оазисе, не считая продажи фруктов и овощей, которые полностью моя сфера», — взревел Гроксон. Вождь скадов не мог допустить, чтобы баснословные прибыли ушли из его рук в липкие жучиные лапы. «Не слушайте его, повелитель! После получения аванса я немедленно прикажу увеличить площадь посевов». «Я примерно оценил размеры ваших ферм. Сможете расшириться, скажем, в 10 раз?» «Разумеется, это всего лишь первый этап». Нужно было видеть его лицо. В серокожем одновременно сражались жадность и здравый смысл. Победил последний. Я понял это по очень неохотно брошенной фразе. «Территории нашего клана не хватит для подобного расширения». «В чем проблема? Постройте новые фермы за пределами оазиса. Или я сам займусь выращиванием фруктов. Вряд ли дело слишком сложное». Фокси не сдержалась, прыснув от в очередной раз поменявшейся физиономии Гроксона. «Было отчего. Минуту назад я обещал ему космические богатства, а сейчас угрожал забрать все. Он хорошо понимал, что не сможет конкурировать с легионером». «Господин, это же огромная стройка! У нас не хватит ресурсов, чтобы обеспечить защиту такой обширной территории!» Он попытался образумить меня. «Я сделаю все от себя зависящее, чтобы обеспечить ваши запросы. Прошу, не требуйте от меня невозможного». «Почему бы вам не скоординироваться с другими кланами? Варгаситы обеспечат охрану, Ксириц — материалы и рабочих. Покажите, что способны работать сообща, и получите отличный рынок сбыта». «Господин, позволите вопрос?» — спросил резко повеселевший жук. «Вы уверены в своем предложении? Я не сомневаюсь в вашей силе, но ведь любой бизнес может прогореть. Что тогда делать уважаемому Гроксону? Серьезное расширение ферм потребует огромных средств». «Не мели чепухи. Одна проданная партия полностью окупит все вложения. В моих планах нет прогоревшего бизнеса. К тому же я не настаиваю. Не сможете удовлетворить спрос на фрукты для особых клиентов, я сам займусь их выращиванием. Только и всего». Пожав плечами, отодвинул свою тарелку. Фокси выглядела очень довольной, опустошив ближайшие миски с разным мясом. Теперь волчица-служанка аккуратно опускала в раскрытый рот лисички крупные ягоды, напоминающие синий виноград. «Мы уходим. Спасибо за отличный завтрак». «Я все сделаю!» Гроксон резко встал, с решительным видом протянув мне раскрытую ладонь. Второй рукой он заткнул рот собиравшемуся возразить Зиртиксу. «Не сомневайтесь». «Хорошо. Детали обсудите с Фридрихом, моим управляющим. Он прибудет сам или пришлет вам защищенный коммуникатор». Попрощавшись легким кивком, позволил прислужнице проводить нас к ожидающей снаружи машине. За спиной наверняка разгорелся ожесточенный спор, но мне было не до него. Голову всецело занимали другие задачи. Оседлав глайдеры, мы с Фокси вновь бороздили бескрайнюю пустыню. Я проложил маршрут к Парадайзу. Нужно же посмотреть на свой главный завод. «Игорь, ты правда собираешься отправлять фрукты Стартуса на Гладиус целыми космическими контейнерами? Я, конечно, не занимаюсь баром, но вроде бы у нас не такое мощное потребление», — озадаченно спросила Фокси. «Куда мы денем столько еды?» «Часть действительно пошлем на Гладиус. Мы все равно регулярно отправляем туда корабли с роботами. Пара контейнеров с фруктами и специями погоды не сделают. Остальное продадим на Тартусе. Добавим местные овощи в пищевые пайки для наших рабочих и их семей. Кто захочет полакомиться деликатесами, вполне сможет их купить. Мы выплачиваем достойные жалования». «Если ты планируешь развивать торговлю на Тартусе, почему не пытался сбить цену?» — задала она резонный вопрос. 10 кредитов за тарелку салата. Звучит не очень выгодно». «О, ты просто не бывала в наших ресторанах», — рассмеялся я. «Достаточно было вспомнить счет с последнего свидания Витька. Андрей регулярно присылал мне отчеты о деятельности друга. Не хотелось пропустить момент, когда он пойдет в разнос. Тем более, если производство вырастет в 10 раз, то цены не могут не упасть». «Ты же обещал покупать у него фрукты по текущей цене», — напомнила лисичка. «Разумеется, я сдержу слово. 1 год высоких расходов нас не разорит. А дальше пошлем Фридриха на пересмотр контракта, когда они уже построят фермы и посадят новый урожай. У них не останется выбора, кроме как согласиться». «Не смотри на меня так, я не злодей. Пусть осваивают новые рынки. С учетом, что благодаря нашим заводам у рабочих вырастет благосостояние, желающие точно найдутся». «Какой продуманный, хитрый план! И ведь главное, занятые расширением ферм вожди станут настоящими лапочками, чтобы не спугнуть будущую прибыль», — восхитилась Фокси. «Единственный вопрос — а они не расстроятся, когда перестанут получать горы кредитов?» «Не должны. Прибыль-то все равно останется, пусть и не такая большая. Может, займем их чем-нибудь другим?» Было приятно поговорить на отвлеченные темы. Фокси — отличная собеседница. «Посмотрим. Не будем загадывать». «Поняла. Спасибо, Игорь. Очень познавательное у нас получилось путешествие». «Почему ты говоришь «в прошедшем времени»?» Сразу уставился на нее с подозрением. «Мы же летим в Парадайз, верно?» Заостренные ушки встали торчком. «А оттуда ты наверняка сбежишь на свою планету. Рокси говорила, у тебя там скоро свадьба». «Политический брак», — машинально ответил под ироничное хмыканье. «Оазис не единственное поселение на Тартусе. После Парадайза я планирую посетить их все. Ты со мной?» «Он еще спрашивает», — весело рассмеялась лисичка, выкручивая ручку газа. «Догоняй!»